имплетато. Примечание. Надо раздобыть и этот рецепт. Мне пришлось поторопиться с завтраком. Поезд отходил без нескольких минут 8, вернее, должен был отойти, потому что, примчавшись на станцию в 7:30, я больше часа просидел в вагоне, прежде чем мы тронулись с места. Мне кажется, чем дальше на восток, тем менее точны поезда. Что же творится тогда в Китае? Весь день мы, как бы нехотя, тащились по местности, изобилующей разнообразными красотами. Нашему взору представали то маленькие городки или замки на вершинах крутых холмов, подобные тем, что встречаются в старинных молитвенниках, то речные потоки, грозящие наводнением, если судить по широким каменистым закраинам по обеим их сторонам. Половодье должно быть бурным, чтобы начисто сметать все с берегов. На каждой станции толпилось множество людей в разнообразных нарядах. Некоторые напомнили мне крестьян моей собственной страны или тех, что я видел, проезжая через Францию и Германию в коротких куртках, круглых шляпах и домотканных штанах. Другие были очень живописны. Женщины представлялись красивыми только издали. Вблизи у всех оказывались нескладные фигуры. На них одежда с белыми пышными рукавами разных фасонов, и многие подпоясаны широкими поясами со свисающими кусками ткани, которые колышутся вокруг тела, подобно балетным платьям, но под этим, конечно, были нижние юбки. Наиболее странное зрелище из-за своего самого варварского из всех вида представляли словаки. В их огромных пастушеских шляпах, широких бесформенных штанах, грязно-белого цвета, белых холщовых рубахах и непомерно тяжелых кожаных поясах, почти в фунт шириной, густо усаженных медными гвоздями. Обуты они в высокие сапоги, куда заправляются и штаны. У них длинные черные волосы и густые черные усы. Они очень живописны, но нельзя сказать, чтобы очень располагали к себе. Выпусти их на сцену, их бы тут же приняли за матерых восточных разбойников. Однако, мне говорили, они совершенно безобидны и, скорее, от природы лишены уверенности в себе. Уже ближе к ночи мы добрались, наконец, до Бистрицы, оказавшейся очень интересным старинным уголком. Находясь практически на границе через ущелье Борго, отсюда попадаешь прямо в Буковину. Он пережил немало бурных событий, оставивших о себе заметную память. Около 50 лет назад разразившиеся один за другим грандиозные пожары пятикратно производили ужасное опустошение. В самом начале 17 века город выдержал трехнедельную осаду, потеряв 13 тысяч человек, унесенных вместе с павшими на поле брани голодом и болезнями. Граф Дракула в своих письмах рекомендовал мне гостиницу «Золотая крона», которая, к моему восторгу, оказалась выдержанной в старинном стиле, ибо я, конечно же, хотел как можно лучше постигнуть эту страну. По-видимому, моего приезда здесь ожидали. В дверях меня встретила бодрая на вид пожилая женщина в обычном крестьянском костюме, белой рубахе и длинном цветном фартуке из двух полотен, впереди и сзади, едва ли чересчур облегающим, если говорить о приличиях. Когда я подошел, она, поклонившись, спросила: «Господин англичанин?» «Да», — ответил я, — «Джонатан Гаркер». Она улыбнулась и что-то сказала человеку в белой рубахе, вслед за ней вышедшему к дверям. Удалившись, он тотчас вернулся с письмом. «Мой друг, добро пожаловать в Карпаты! С нетерпением жду вас. Эту ночь спите спокойно. Завтра в 3 часа дилижанс отправится в Буковину. Одно место предназначается вам. В ущелье Борго будет ожидать коляска, которая доставит вас в замок. Надеюсь, вы благополучно добрались до Лондона, и вам доставит удовольствие пребывание в моей прекрасной стране. Ваш друг Дракула». 4 мая.